Увидев на себе щит Камира, я понял, что у меня будет лишь один единственный удар по императору, пока тот не сбежит. Я сделал ставку на удар веры, который наносил чистый урон. Мало того, я использовал свой боевой профессиональный навык Творца Удачи 666 и 777 и кинул кубик, который показал плюс 10. Благодаря положительным цифрам кубика, профнавык сработал, как часы, дав усиление Х-666 для удара веры. Со стороны это было страннейшее зрелище, где вокруг меня закрутилась светлая энергия, в которую вплелись зеленые прожилки. Через мгновение перед моим лицом появляется огромный кубик, который задерживается в этой реальности всего на долю секунды, и затем от меня ударит сильнейший поток энергии. Вылетевшие цифры урона были зашкаливающими. На броне импа стали лопаться кристаллы защиты, которые должны были поглощать урон. Когда лопнули все кристаллы, здоровье импа упало до нуля и он умер. Но, тут же воскрес, а затем поднял потерянные вещи. Его броня стала выглядеть жалко, потеряв блеск защитных кристаллов. С маски импа пропала его улыбочка, а ее сменил злобный оскал человека, который жаждет крови своего врага. Не успел я запустить в импа очередной навык, как его сковало умение Алисы, а затем на импа повесили еще десяток дебафов, от которых он повис в воздухе, и не мог ни пошевелиться, ни что-то сказать, ни вытащить какой-то предмет из инвентаря. Когда я уже хотел выдохнуть, дворец тряхнуло так, что все попадали. Двери в тронный зал вылетели, словно пробка из бутылки шампанского. Сквозь выломанный проем, я увидел, как Нархак стоит прямо между Крагом и Райаном. В его тело врезаются сразу две силы, одна из которых полностью разрушает его тело, а другая полностью восстанавливает. Но с каждой секундной, проведенной под давлением этих сил, Нархак все быстрее и быстрее начал регенерировать свое тело. Когда мы с Камиром и защитниками попытались ворваться в зал и помочь Райану и Нархаку, ударила волна энергии, которая разрушала все на своем пути. Я лишь успел накинуть на себя щит, который поглотил основной удар, а затем, меня накрыла волна обломков, которая похоронила меня и всех защитников под собой. Я оказался придавлен со всех сторон, и выбраться не было возможности. Первая же попытка вылезти, привела к тому, что на мои ноги упал большой осколок стены, и придавил их намертво, повесив на меня дебаф сломанные ноги. Нужно самоубить. Не успел я додумать мысль, как увидел цепочку оповещений. Мировое оповещение. В мире появился первый император. Слава императору Нархаку. Мировое оповещение. В мире появился первый темный император. Слава темному императору. Мировое оповещение. Расы всего безграничного мира разделились на темную и светлую сторону. Мировое оповещение. Игрок G достиг 150 уровня. Мировое оповещение. Игрок император достиг 150 уровня. Мировое оповещение. Игрок император достиг 200 уровня. Мировое оповещение. Игрок император достиг 220 уровня. Мировое оповещение. Игрок император достиг 300 уровня. Мировые сообщения закончились, и на меня посыпались личные. Поздравляем! Вы успешно завершили эпическую цепочку заданий «Помощь будущему императору». Поздравляем! Вы выполнили скрытое задание «Помощь будущему темному императору». За выполненную эпическую цепочку задания и дополнительное скрытое задание вы получаете дополнительный титул, который видит только НПС, духовник императоров. 10000 миг. Полный эпический комплект вещей на ваш уровень. Ваш уровень повышен до 150 без применения штрафов за быструю прокачку. Цепочка заданий «Развивайся» была удалена из вашего списка заданий. Плюс 1000 сох. Плюс 100 сон. Отношение всех светлых рас к вам повышено до доброжелательности. Вы получите специальный дар от главы замка класса Фанта. Вы получите специальный дар от учителя пастыри Камира Шауси. Вы получите специальный дар от главы темного пантеона Крага. Вы получите специальный дар от темного императора. Отношение всех темных рас к вам повышено до безразличия. Ваша известность повышена на 100000. Теперь о вас знают все НПС безграничного мира, как со светлой, так и с темной стороны. Вот насыпали так насыпали, подумал я, смотря на огромное количество плюшек, что мне дали. Но это все потом, сейчас нужно выбраться и помочь. Помочь кому? Неожиданная мысль ворвалась в мою голову, пока я пытался самоубиться, чтобы быстрее вернуться на поле боя. Если Нархаку я помогал из-за плюшек, то импу я помог стать императором случайно. Да еще не факт, что имп стал тем самым темным императором. Расшатав наконец камни, я добился того, что один из них упал на меня. Приятного в такой смерти было мало, но все же я отправился на перерождение, как и планировал. Воскреснув, я побежал в сторону дворца, и я был не одинок в своем желании. Тысячи, даже сотни тысяч игроков стремились попасть туда, чтобы узнать, что произошло. Продираться сквозь них было трудно, но тут до меня дошло. У меня же есть Кастра. Вызвав своего питомца прямо посреди улицы, я взобрался в него и полетел в сторону дворца под неодобрительный гул игроков, которые хотели полететь вместе со мной. Подлетая ко дворцу, я увидел руины, там, где должен был находиться дворец. А в центре руин в сотне метров от земли, столкнулись две силы, темная и светлая. И хоть светлых было меньше, всего трое, Райн, Фальш и Нархак, но они продолжали побеждать. И пока я подлетал к ним, они смогли продавить оборону темных, но вот уничтожить тех не получилось. Крак успел закинуть всех своих в черный омут телепорта, при этом сдерживая в одиночку давление света. Перед своим исчезновением, Крак усмехнулся и из его руки в небо выстрелил темный свет, из которого сформировалась надпись, видимая всем далеко за пределами Ахрона. Темная сторона ждет своих героев. Конец арки рейд. Авторское слово. Доброго времени суток, дорогие читатели. Свершилось. 9-я часть БМ завершена. Путь этот был долгим и тернистым. И я особенно благодарен всем, кто поддерживал меня и не давал истории затухнуть. Спасибо вам. Делает земной поклон. По традиции, я бы хотел поблагодарить всех, кто находил ошибки и выкидывал их мне на исправление. Может, мой скилл писателя возрос, а может, читатель с ником Райкия находит все ошибки, но их стало в разы меньше. Также спасибо за поиск ошибок. Тво Ацианс, Саалыбер, Ревенги Хипаки, Сергун, Драмми, Камакс, Астар 44, Нантиан, Яхара и многим другим, которые указывали мне на те или иные грамматические ошибки. Конец лета и начало осени выдалось для меня очень тяжелым, особенно в моральном плане. Но, лишь благодаря тому, что я пишу историю БМ, мне удавалось не остаться в черном омуте. Поэтому, еще раз благодарю всех вас, кто читает мое произведение. А теперь пару слов о планах. 1. В ближайшую неделю можно не ждать 10-й части БМ. Это связано с тем, что я буду погружен в свой второй проект систему Арс. Зло. 2. Дописывая 9-ю часть, я задумался о том, что хотел бы написать еще несколько историй не от лица Джи, и мне важно было бы узнать, хотели бы вы их прочитать. 3. Также в последнее время участились вопросы, есть ли стабильный график выхода прод. Отвечу всем тем, кому еще не успел ответить в личке, прода появляется тогда, когда я ее напишу. На меня плохо влияет такая штука, как график, однако это не отменяет того факта, что нужно что-то делать с оповещением о главах, ведь на рулете не всегда можно увидеть, что я выложил проду, так как многие подписаны на десятки произведений, прода которых выходит огромными пачками. Это и приводит к следующему пункту. 4. Как лучше оформить оповещение? В ВК было бы удобнее всего, но за группой надо следить, для чего бы она ни предназначалась. Есть еще вариант сделать беседку в WhatsApp, Telegram, Viber, Discord'ах. Если есть идеи или предложения, смело пишите в комментах. 5. С ноября, если у меня все получится с апгрейдом железа, я начну стримить на Твиче или Ютубе, еще не решил, где мне удобнее. Стримы будут не только по полюбившейся мне игре Fortnite, но и по Героям 3 и другим играм. Также подумываю писать прямо на стриме, хотя это будет еще тот треш. Это все на правах саморекламы. Равно, не устану повторять, спасибо за то, что читаете и поддерживаете меня, с любовью от фаната темной стороны S1, равно, глава 451, интерлюдия послания. После событий в Ахроне, самой обсуждаемой темой стало сообщение, которое появилось в топе форума. Темная сторона ждет своих героев. Тебе надоели светлые сопли? Тебе надоело жить под гнетом навязанного бога? Ты чувствуешь, что темная сторона зовет тебя? Ты ищешь новые ощущения от безграничного мира? Ты жаждешь захватить безграничный мир? Тогда темный император ждет тебя. Нам не нужны слабаки. Нам нужны те, кто готов сражаться за свою свободу. С. Темный император. Дунриберри. Темный первонах. Фрес. Интересный пост. Админы подвезли новый контент. Стоит вернуться играть. Тыцмыцврат вамфиц. Это каким надо быть бараном, чтобы не играть в БМ? 192 миллиона 939 201. А есть инфа, как играть за темных, нагнувших мам. Я 102 уровень, и хочу вступить в темные ряды. Слесарь. А кто знает, какие расы и что доступно на темной стороне. Администрация. Просим вас выложить свой логин и пароль, дабы мы могли активировать этот контент игры. Афера. Администрация. Неужели есть еще те, кто на такое ведется? Маленький Боб. 103 уровень рыцарь. Хочу на темную сторону. Гранж. Очередная войнушка темных и светлых. Бебанальщина. Рок-н-де-ролл. А можно маленькому 75-му магу на темную сторону? Сообщения сыпались одно за другим. Тысячи. Сотни тысяч людей заинтересовались происходящим. Большинство лишь слышало о произошедшей драке между Райаном и Крагом, которые разрушили дворец в Вахроне. Никаких официальных заявлений от администрации БМ не было, поэтому весь игровой мир находился в ожидании и предвкушении. Вывешенное сообщение от лица Темного Императора стало первым, которое повлекло за собой глобальное изменение форума и безграничного мира. В один момент, после обновления темы или перехода на другую, пользователей выкидывало на главную страницу форума, которая удивила всех своим новым дизайном. Теперь форум был расколот на две стороны, одна из которых была окрашена в бело-синие тона, а вторая изобиловала красно-черными. Те игроки, что выбрали светлую сторону, могли посещать только светлый форум. Те, кто выбрал темную, темный форум. Новички и те, кто еще колебался, получили возможность читать только две темы, каждая из которых описывала достоинства своей стороны. Доступ к остальным темам и обсуждениям был лишь у тех, кто выбрал свою сторону. Любые попытки скопировать темы из одной или другой ветки форума пресекались на корню, а людям, что пытались это сделать, приходило предупреждение о возможных проблемах с законом, если они снова попытаются сделать это. После этого события игровое сообщество взорвалось. Десятки, сотни, тысячи стримеров стали открыто обсуждать достоинства и недостатки игры. Но, если светлые могли говорить и обсуждать все, то всех стримеров, которые выбрали темную сторону, забанили на стриминговой площадке БМ, которая была единственной, где люди могли стримить БМ. После волны банов в сторону корпорации БМ полетел дождь исков. Но, никто не ожидал, что вместо каких-либо объяснений от администрации БМ, появится короткое сообщение от Крага. Вы думали, что я позволю вам открыть все наши тайны этим жалким светлым? Или вы были их шпионами? Каждый, кто встал на темную сторону, подписал контракт, в котором он обязуется подчиняться приказам темного императора и богу зла Крагу. И вот, стоило мне отдать приказ, как вы все побежали жаловаться светлым. За это, все, кто не согласился с моим приказом, отлучаются от темной стороны и получают мое божественное проклятие. Вместо самого Крага, видео состояло из картинки черной крепости, над которой кружили странные существа, а на стенах стояли незнакомые игрокам расы. Это сообщение взорвало сообщество в очередной раз. Крики, ругань, попытки воззвать к совести, человеческим правам. Все это разбивалось о ледяной барьер равнодушия администрации БМ, которая до сих пор не дала ни единого комментария. Наконец, вой и попытки достучаться до администрации были услышаны. На главной странице форума появилось два видеоролика. На светлой стороне был Нархак, а на темной сидел на черном троне темный император. Обращение Нархака. Светлые жители безграничного мира. Зло прорвалось в наш мир. Но, что более печально, это зло оказалось призвано нами самими. Да-да, вы не ослышались. Во главе всего зла встали игроки, которых призвали мы, коренные жители БМ. Но, сам бог Райан открыл мне истину, не все игроки зло. И вот я обращаюсь ко всем игрокам, что не поддались влиянию темной стороны. Нам нужна ваша помощь. Мы знаем лицо зла, и мы готовы дать ему отпор в столь нелегкое время. Сам бог Райан и бог войны фальш на нашей стороне. Нархак выглядел очень величественно, даже несмотря на то, что у него была перевязана половина тела, и был потерян глаз. Говоря эту речь, он сжимал руки на подлокотниках трона, отчего бинты на его теле стали сочиться кровью. Обращение темного императора. Всем игрокам пламенный привет с темной стороны. Это я, тот, кого вы знали под ником император. Теперь я темный император, который призвал в БМ злых богов. Сделал я это по одной простой причине – свобода. Именно ее в БМ и не было. Один бог, который может творить, что ему вздумается. Один правитель, который творит, что ему вздумается. Это неправильно. Мы, темная сторона, боремся за свободу выбора для всех, как игроков, так и коренных жителей мира. На нашей стороне свобода, и здесь не будет рамок для вашей фантазии и развития. Каждый волен следовать своему пути. Император изменился. Его знаменитые непробиваемые доспехи были сменены на шикарную чешуйчатую броню, которая покрывала все его тело, подобно латексному комбинезону. Он восседал на черном троне, позади которого полыхало кровавое пламя, в котором были видны силуэты злых богов. В конце речи, он накинул черный капюшон на голову и подошел к камере. Эти два обращения мало того, что взорвали форумы, так еще и окончательно раскололи сообщество игроков на два лагеря. Количество сомневающихся стало уменьшаться в геометрической прогрессии. Каждый понимал, что не встань он на одну из сторон, это может сильно испортить игровой процесс, но, что еще больше сподвигло игроков выбрать сторону, это то, что каждая сторона стала предлагать свои уникальные классы, расы, навыки, квесты, награды. Несмотря на то, что все начинали играть за светлую сторону, после обращения Темного Императора, игроки почувствовали в нем своего и решили поддержать. Администрация БМ ради пиара вывесила данные о примкнувших к той или иной стороне. Светлые 44% VS, темные 46%. 10% игроков еще не определились или были новичками, которые, создав персонажа, не заходили в игру, или дополнительными аккаунтами игроков. Статистика постоянно обновлялась, и первое сообщение от новичка, который только вступил в игру и выбрал темную сторону, снова повергло игроков в шок. «Я только зарегистрировался и выбрал темную сторону, и я оказался не в песочнице. Есть те, кто знает, как быстрее прокачаться в этом городе. Бурмистерия, Тырафлиш, все появляются в песочнице. Пуля тьмы, я правду говорю, я появился в каком-то пустом городе, и тут НПС со мной вообще не говорят». Сообщения в теме стали набираться, а затем появилось еще сообщение от другого новичка, а затем еще и еще, и все поняли, что у темных теперь будет своя песочница. Мало того, местность, где появлялись темные, была неразведанной, так еще и находилась в другом пространстве. Это узнали, когда в одном из поселков Баргов открылся темный портал, из которого повыскакивали игроки ПК, которые вырезали всю деревню и захватили все ресурсы. Игроки были заперты на точке воскрешения, пока ее не уничтожили, вместе с поселком. И таких порталов и случаев сражения становилось все больше и больше. Мирная жизнь в БМ подошла к концу. Вот вам небольшой арт на Темного Императора. Он был слишком в тему, чтобы я его не выложил. Глава 452. На руинах Дворца Охрона. Нас обвели вокруг пальца. Фальшь, нам нужно найти их. За мной, сказал Райан, растворяясь вместе со своим верным помощником. Я стоял и смотрел на руины некогда величественного замка, на которых стоял в одиночестве уже император Нархак. Все его тело было в крови и даже было трудно сказать, где его раны. Наконец, из-под завалов стали выбираться остальные. После ухода богов, больше ничто не сдерживало силу НПС. Руины дворца стали похожими на минное поле, которое одновременно активировали. Ваше Величество, к Нархаку подбежала стража, пытаясь помочь ему сесть, но новый император отмахнулся от их помощи. Помогите всем, кто не может самостоятельно выбраться из-под завала. Властным тоном приказал он, под давлением которого стражники рухнули на колени, склоняя головы. Есть! Раздался слитный хор голосов стражников. Стражники разбежались, а я все никак не мог понять, что мне делать. Не стой столбом, Джи. Ко мне подошел Камер, который был сильно ранен. На автомате, переживая за близкого мне НПС, я использовал все доступное мне лечение. Но это не помогло. Не трать ману. Покачал головой Камер, потуже затягивая повязку на своей руке. На мне висит проклятие этих недобогов. Исцеление не поможет, нужно только время. Был бы у меня и не янь, пробормотал я, помогая старику перевязать раны. Да, хватит уже носиться вокруг меня. Найди мою племянницу, она сама могла и не выбраться. Тут полно магически наполненных стен, которые очень тяжело разрушить, ворчливо сказал он, отталкивая мою руку. Анту тоже нужна помощь, иди. Еще раз посмотрев на старика, я кивнул. Умирать он не собирался, а вот помощь Алисе и Анту нужно было в первую же очередь. Люди, гномы, барги, игры и многие другие расы разбирали завалы, помогая выбраться тем, кто не мог сделать это самостоятельно. Игроки, НПС, все понимали, что произошедшее – катастрофа, последствия которой нужно ликвидировать и помочь пострадавшим. Нашел, господин Ант тут, целители сюда, заорал один из стражников, который разбирал завал. Скрученное под неестественным углом тело – залитая кровью вперемешку с пылью и грязью, покрытая странными волдырями, которые очень неприятно пахли. Будь это в реальности, можно было бы смело говорить, что это труп. Но в виртуальности были свои законы, и, благодаря им, Ант все еще оставался жив. Пусть его дыхание было очень тихим, а пульса и вовсе не было, но он был жив. Его бешеная регенерация помогала телу не отпустить душу великого человека. «Не трогайте его!» – заорал один из целителей, увидев, что стражник прикоснулся к Анту, пытаясь вытащить его из-под столба, что не дал завалу добить его. Из волдырей ударила разъедающая кислота, а затем стражника окутала черная дымка, полностью покрывшая его тело. «Назад!» – закричали маги, а народ вокруг прыснул в разные стороны. «Я же кинул на тело Анта щит, а затем приготовился к худшему, и оно не заставило себя ждать». Проклятие и кислота сделали свое дело, превратив обычного стражника дворца в жаждущую крови и убийств тварь. Большая часть его тела была разъедена кислотой, отчего были видны кости под доспехами, которые, к слову, почернели. Сам стражник стал выше и обзавелся гигантскими серпами вместо рук. В его глазах горело черное пламя, а вокруг него кружила черная дымка, которая поглощала магические атаки, которыми его закидали нервные и нетерпеливые маги. «Брах!» Голос стражника деформировался, став похожим на голос демонов, изображенных в фильмах. «Вам привет от темных!» С этими словами тварь, раньше бывшая стражником, стала раскручиваться вокруг своей оси, набирая обороты с каждым мгновением. Чувствуя, что сейчас произойдет что-то плохое, я прыжком переместился прямо к Анту, затем схватив его за ногу, потащил назад изо всех своих сил. Тело великана было очень и очень тяжелым. Создалось ощущение, что я тащу не человека, а грузовик. Стражники и маги, увидев, что я пытаюсь вытащить Анта, бросились ко мне помогать. Вместе мы попытались оттащить Анта, но не успели. Существо, раскрутившись до определенной скорости, стало выпускать огромное количество черной дымки, которая на огромной скорости разрубала все, до чего дотягивалась. Сила ударов была такой, что камни стали превращаться в пыль, которая поднималась в воздух, создавая сюрреалистичную картину. «Еще, быстрее!» – заорал я, надрывая жилы и пытаясь утащить Анта подальше от этого филиала разрушения. «Маги, щиты на них! Быстрее!» – услышал я крик Камира, который бежал к нам с открывшимися ранами и пропитанными насквозь кровью бинтами. Нас стало окружать сияние различных щитов. Вода, воздух, земля, огонь, свет, тьма и еще множество других видов щитов накрыло нашу компанию, пытаясь спасти от разрушающей силы монстра. Но положение спасли не щиты, а император Нархак. Он появился рядом, весь в крови и ранах. Он схватил нематериальную плеть существа и дернул на себя. Монстр резко остановил свое вращение и полетел к императору, который схватил его за голову и сломал ее словно игрушечную. Кэр-ха-ха-ха-ха. Тело бывшего стражника моментально рассыпалось, а черная дымка над его телом сформировала маску темного императора, которая смеялась несколько секунд, пока порыв ветра не разрушил ее. «Ваше Величество!» Все упали на колено. Я же не стал даже дергаться. Меня интересовала жизнь Анта, а не эфемерное уважение к Нархаку. Я вливал и вливал в искаженный рот Анта одно зелье за другим, попутно кастуя лечение. У меня были лучшие зелья, доступные на мой уровень, но ни они, ни мое лечение не давало никакого эффекта, пока не присоединился Камир, а за ним еще несколько десятков целителей, которые образовали внешний круг, создав целительскую пентаграмму. Мало того, маги, что успешно выбрались из-под завалов, стали вливать ману в нас, чтобы мы не прерывались. Наши общие силы стали приносить плоды. Тело Анта и так обладало огромной силой регенерации, так я и Камир влили в него десятки различных зелий, усиливающих ее, плюс дополнительное лечение, которое ни на мгновение не останавливалось. И вот первые кости стали возвращаться на свои места с ужасающим звуком каче-каче. Меня несколько раз передергивало от этого звука, пока я не привык и уже не отвлекался на него. Трудно сказать, сколько времени заняло восстановление тела Анта, но закончили мы лишь глубокой ночью. Вокруг нас стояло два кордона стражи и магов, которые постоянно менялись, охраняя нас не только от плохих ребят, но еще и от своих, которые могли нарушить процесс лечения. Стоило последней кости встать на свое место, как внешний круг целителей упал без сознания, полностью лишившись своих сил. Камир прикрыл глаза, а затем, с трудом сев, прислонившись спиной к большому обломку, отрубился. Его раны стали кровоточить сильнее, а хриплое дыхание вызывало опасения. Я сам чувствовал себя на последнем издыхании. Сколько я потратил маны и силы, чтобы контролировать лечение и попутно удерживать тело Анта, которое время от времени дергалось в конвульсиях, мне было трудно представить. «Помогите Камиру», — хрипло сказал я стражам и магам, что подбежали к нам. «Отнесите тело Анта в лечебницу, ему еще долго нужно будет приходить в себя. Всех целителей отправьте на восстановление, они потратили слишком много сил. Вы как, герой, в порядке?» — озабоченно спросил маг, передавая мне зелье маны, от которых меня уже тошнило. «Император распорядился выделить вам апартаменты. Все нормально». Споткнувшись из-за затекших ног, я невольно оперся на плечо мага. «Мне нужно немного перекусить и восстановиться. Я вас провожу». Не дав мне самому уйти, маг закинул мою слабую руку себе на плечо и помог дойти до небольшой походной кухни, где я смог бы перекусить. Глава 453. Очищение. Перекусив и немного отдохнув, ко мне начали возвращаться силы. Туман усталости, что застилал мой разум, стал рассеиваться, и я смог увидеть картину разрушений. Дворцовой части охрана больше не существовало. Лишь руины и немногие каркасы зданий остались стоять на своих местах. Все игроки и НПС, бродящие по руинам, были полностью покрыты пылью и кровью, и если не своей, так тех, кого они вытаскивали из-под завалов. Но, что радовало, не безразличных игроков становилось все больше, и все чаще можно было видеть, как на один НПС приходится 3-4 игрока, помогающих ему. Нархаком занимались сразу несколько лучших целителей, которые обматывали его бинтами, накладывали десятки, если не сотни, лечащих навыков. Новый император светлой стороны потерял в этом сражении глаз, и вся правая часть тела, кроме лица, была расплавлена давлением сил, которые столкнулись рядом с ним. Если светлая сила Райана не позволила телу Нархака распасться, то вот темная сила Крага старалась уничтожить тело как можно быстрее. «Не беспокойся, с императором все будет хорошо». Уставший голос Камира вывел меня из созерцания Нархака. Увидев состояние своего бывшего учителя, я моментально подскочил к нему и помог сесть на мое же место, куда он сел, застонав. Весь живот Камира представлял собой незаживающую рану, которая нет-нет да и начинала кровоточить, несмотря на все усилия целителей, бинтов и зелий. Правая рука Камира была сломана в трех местах и болталась в неумело наложенной шине. Сам не зная почему, я стал ее молча поправлять, действуя интуитивно, попутно кастуя исцеление на Камира. «Нее так туго», сквозь зубы, сдерживая боль, прошипел Камир. «Мне эта рука еще пригодится». «Угу», кивнул я, немного ослабив повязку. После этого я уселся прямо у ног Камира. Туман в моей голове снова заполнил все уголки, и я устало облокотился о стул Камира и закрыл глаза. Время потекло медленно, а шум вокруг начал меня понемногу убаюкивать, загоняя в сон. И вот, когда я находился на той самой грани, что отделяет сон от дремоты, мое тело пронзила энергия. Ворвавшись в макушку головы, она прошлась по всему телу и ударила в ноги так сильно, что я подскочил с широко открытыми глазами. «Господин Камир, игрок разбужен», — отрапортовал один из целителей, который после этого поклонился и убежал в лагерь помогать нуждающимся. «Бррр», передернув плечами от переполнявшей меня энергии, я посмотрел на Камира, который устало пил какой-то коктейль, от которого шел фиолетовый пар. «Не время отдыхать, Джи», — сказал Камир, кивая на кресло напротив. «Как себя чувствуешь?» «Спасибо, с этим зарядом бодрости вполне хорошо», — поблагодарил я его. «А ты как? Как там Алисия?» «Я буду в порядке». «Алисия, ей не повезло попасть под обломки, сейчас за ее жизнь сражаются лучшие доктора». Губы Камира превратились в узкую полоску, показывая мне, что старик очень переживает за свою племянницу. «Но, сейчас не об этом речь. Жизнь Анта и многих стражников дворца в твоих руках. В данный момент, ты единственный, кто может исцелить их. Нужно очистить их души от налета темной скверны, что могла впитаться в них». С этими словами Камир достал из своего инвентаря полуметровый диск, в центре которого ярко сияла россыпь разноцветных драгоценных камней. «Это поможет тебе в очищении. Принцип прост: вливаешь в диск исцеление и проводишь над телом. Если находишь скверну, просто вливаешь свою ману, а диск дальше сам справится». «Понял», — кивнул я, забирая диск у Камира и тут же вливая в него свое исцеление. Затем я провел диском над самим Камиром. Все тело старика стало молочного цвета, и в некоторых местах были видны черные сгустки, которые медленно поглощали все вокруг себя. Влив ману, я увидел, как в россыпи камней формируются капельки маны. Когда концентрация маны достигала пика, из всех камушков ударяли лучи ярчайшего света, которые выжигали темные пятна. «Спасибо, но я мог бы и сам», – проворчал Камир, когда я закончил выжигать из него темную скверну. «А теперь поспеши к остальным. Им помощь нужна уже была давно». «Хорошо». Еще раз бросив взгляд на старика, я удостоверился, что с ним все в порядке, и только потом побежал в сторону лечебных палаток. Со стражниками было проще всего. У многих отсутствовали большие запасы маны, отчего диск за один заход вычищал все тело стражника. Но были и те, кого я не успевал спасти, несмотря на всю влитую в их исцеление ману. Такие стражники начинали превращаться в темных тварей, которых моментально уничтожали маги, охраняющие меня. Я без устали пил банки маны и использовал навык кровавая мана, который позволял мне ни на секунду не переставать исцелять души людей. Закончив со стражниками, я перешел на всех остальных, кто находился на ногах и бегал по руинам. Работа была муторной, но очень важной, так как даже один пропущенный темный стопорил работу остальных на несколько минут, пока его не уничтожали общими усилиями всех магов и воинов. И вот, закончив со всеми, я отправился в госпиталь Канту. Там меня ждал ужасающих смрад десятков мазей и настоек, которыми было покрыто тело главы замка классов. Его регенерация медленно, но верно, восстанавливала тело гиганта. Мази и целители, что держали малый круг исцеления, позволяли регенерации Анта действовать более целенаправленно, восстанавливая не просто все тело, а сначала действительно важные органы. Проводя ритуал очищения, я постоянно использовал в Анта свое исцеление, которое, надеюсь, помогало гиганту. Закончив с ним, я еще минутку постоял, переводя дыхание. «Выздоравливай, друг», коснувшись его плеча, сказал я, а затем вышел из его палаты. Камера я нашел в шатре, куда его отнесли заботливые целители. Старик полулежал на горе подушек и поглощал все тот же фиолетовый коктейль. «Я закончил», — ответил я ему, передавая диск. «Спасибо», — поблагодарил Камир, убирая диск. «Я, да что там я, все жители Ахрона благодарны, что ты был рядом в эту трудную минуту. Кем бы был я, не помоги», — хмыкнул я, присаживаясь на табуретку рядом с Камиром. «Видел палату Алиси, они делают все, что в их силах, знаю», — посмурнел Камир. «Спасибо, что заглянул к ней. Брось, она мне тоже дорога», — ответил я ему, устало потерев шею. «Пока не забыл, Камир, у меня к тебе вопрос». «Конечно, все, что угодно», — кивнул старик. «Мне нужны новые навыки», — начал я, вспомнив сражение с императором, «и, возможно, улучшение моих вещей. Хаем, я так понимаю, ты хочешь попасть в белую комнату?» Поджав губы, поинтересовался старик. «Куда угодно, где я могу найти те навыки, что мне нужны», — ответил я ему. «Я не могу решать за главу пастырей, но, если будет голосование, я приму твою сторону, даю слово», — пообещал Камир. «Насчет твоих вещей, я слышал, что где-то в свободных землях живет арх улучшений. Это существо очень древнее и скрытное. Ходили слухи, что его уничтожили, но я бы на твоем месте попытался поискать его. Спасибо за информацию, я поищу», — поблагодарил я старика. Посидев со стариком еще немного времени, я решил, что пора выйти в реальность и немного подумать о произошедшем. Слишком многое произошло, а я все это время действовал на автомате, не отдавая себе отчет о том, что делаю. Глава 454. «Вопрос. Я уже думал, что ты не выйдешь», — сказал дядя, когда я спустился на кухню после душа. «Там такой треш, что уйти не было возможности», — ответил я ему, наливая себе кофе. «Вау, меня подождите, я ща», — раздался крик Милы, которая была в другом конце дома. Через пару минут, пока я делал бутерброды себе, она примчалась. С мокрыми волосами, туго завернутыми в полотенце, она была одета в легкий топ и шорты. «Думаю, лучше тебе бы что-то накинуть», — кашлянул дядя, увидев вид Милы. «А?» Тут девушка опустила глаза на свой мокрый топ на голое тело и выскочила пулей из кухни под наш с дядей смешок. «Спасибо, дядя Грег», — поблагодарила она дядю по возвращению, а я получил болезненный удар локтем в бок. «Давай рассказывай, что ты натворил в игре». «Пха, я даже подавился бутербродом с колбасой. Неужели я в твоих глазах настолько ужасен? Почему ты сразу подумала, что это именно я что-то натворил? Это уже притча во языцах», — сказал дядя, посмеиваясь. Если где-то что-то глобальное произошло, там точно был Джи. Пафосно сказав это, он засмеялся. «Ага, ага», — поддержала дядю Мила. «Если даже не ты что-то сотворил, так ты был в центре всего этого. Хотел бы сказать, что это грязные инсинуации», — хмыкнув, ответил я. «Но, если подумать, так оно и есть». «Так чего ломаешься?» — улыбнулась Мила. «Рассказывай, давай, и поподробнее». Рассказ занял больше времени, чем я предполагал. Мила и дядя слушали внимательно, попутно уточняя некоторые моменты. К концу рассказа, я снова стал себя чувствовать, как после исцеления Анта, хотелось упасть в кровать и поспать несколько десятков часов. «Дела, и теперь, ты стал вроде третьей стороны, получается», — выдал мысль дядя, когда я уже хотел убежать от них. «Не знаю, но я скорее исключение», — покачал я головой, «и я даже не знаю, повезло мне, или нет, с тем, что я не могу выбрать сторону». «Повезло, да еще как», — сказала Мила. «Сейчас в БМ такие баталии идут, что не дай боже, официальных объявлений пока нет, но игроки уже начинают разделяться на два лагеря, и при выборе темного стороны, тебя выдергивает из любого места в темные земли, а выбрав светлую сторону, ты получаешь квест на новые навыки, доп. Характеристики и прочие плюшки. Кстати, да, с нами был знакомый, который выбрал темных, и его телепортировало прямо из подземелья», задумчиво сказал дядя. «И после мы смогли с ним связаться только в реальности». «А вы уже выбрали сторону?» — спросил я у дяди. «Нет, мне не к спеху», — ответил он. «Я тоже». «О, новости!» — воскликнула Мила. «Смотрите, что с форумом». Мы дружно уставились на форум, который стал похож на столкновение темной и светлой сторон. Потыкавшись, Миле было доступно только два видео, где Нархак и Имп высказывались о произошедшем, и войти в какую-либо часть форума было нельзя, выскакивало сообщение: «Выберите сторону, игрок». «У меня то же самое», — сказал дядя, потыкав со своего планшета. «Хм, а у меня нет. Видимо, я и вправду уникальный игрок», — со смешком сказал я, показывая сообщение. «Вы безбожник, у вас нет прав посещать эту часть форума». «Нифига себе, тебе вообще все заблокировали?» — шокированно сказала Мила. «Может быть, что-то тебе еще доступно?» «Ничего, я могу только смотреть шапки общих новостей темной и светлой сторон», — ответил я, попытавшись зайти куда-либо. «Администрация пишет, что доступы для светлой и темной части форумов будут расширены через 2 недели, а пока они советуют выбрать сторону, чтобы получить больше бонусов», — сказал дядя. «Через техподдержку?» — спросила Мила. «Ага», — кивнул дядя. «Простите, дорогие мои, но мне тут товарищи написали, будем обсуждать, за какую сторону играть. Никто не хочет разбирать нашу группу, поэтому иди, конечно», — улыбнулся я, «а я пойду немного прилягу. Все тело ватное, шевелиться не хочется». «Давай», — улыбнулся в ответ дядя. «Пиши, если что». «Конечно», — ответил я ему. Отправившись к себе, я упал на кровать, и только я уже хотел предаться блаженному сну, как ко мне постучались. «Тук-тук, можно?» — раздался голос Милы. «Угу», — гукнул я, переворачиваясь так, чтобы было место присесть. «Что такое?» «Хотела поговорить», — ответила девушка, нагло толкая меня на край и ложась рядом. «Я видела, что у тебя там несколько сотен сообщений от друзей, которые ты не стал читать». «Угу». «Потом», — отмахнулся я, смотря на потолок, — «я почти уверен, что там почти все в вопросах, что случилось, или какую сторону ты выбрал», — хмыкнул я. «Отдохну и возьмусь за все». «Я так понимаю, что ты присоединяться к одной из сторон не планируешь?» — спросила она. «Не знаю», — пожал я плечами. «Решать сейчас что-то нет ни желания, ни сил. А может быть и так, что мне и не дадут присоединиться, поэтому думать об этом сейчас я не хочу. Кстати, поздравляю с 150 уровнем», — повернувшись на бок, сказала она. «Ага, спасибо», — кивнул я. «За задание выдали сочный пак уровней, хотя, да им по мне далеко, 300 и то, это да, но не думаю, что он без последствий получил этот уровень», — сказала девушка. «Наверняка», — кивнул я. «Джо, ты влюблен в Милану?» — спросила Мила, выбив меня из колеи своим вопросом. Что за странный и неожиданный вопрос?» — повернувшись к ней, спросил я. «Мне важно знать». Поджав губы, она серьезно посмотрела на меня. «Между нами что-то было или могло быть, но она сбежала», — тщательно подбирая слова, ответил я. «Поэтому я скорее впечатлен был ее образом и интеллектом». «Тогда ты будешь весь мой», — перебив меня, Мила набросилась на меня, Затем, сев сверху, она добавила: «Я тебя люблю. Мне было больно смотреть, как ты бегал за ней, игнорируя меня. Ты... Подожди». Она закрыла мой рот ладошкой. «Я долго набиралась смелости, поэтому, не перебивай». Я кивнул, смотря на Милу. «Я знаю, что ты еще тот тугодумый, действовать первым для тебя, особенно в отношениях, это проблема. Поэтому, я хочу лишь одного, чтобы ты был моим и только моим». С этими словами Мила наклонилась ко мне и поцеловала. «Я не хочу тебя больше отпускать. Я буду с тобой всегда и до конца». С этими словами она продолжила поцелуй, а я стал отвечать, чувствуя, как пустота от ухода Миланы стала пропадать. Крепко обняв Милу, я перевернул ее вниз и стал раздевать. Мила же, улыбаясь, стала раздевать меня в ответ. Глава 455. Награда от Камера. Это был, наверное, самый сладкий и божественный сон за все время моей жизни. Мало того, что я выспался, так еще меня разбудили поцелуем. О чем еще можно было мечтать? Лежа на кровати, я с улыбкой вспоминал проведенную с Милой ночь. Неужели это был не сон, подумал я, а затем растер лицо руками и отправился в душ. «Завтракать будешь?» – спросила Мила, нарезая сыр. «Конечно». Моя улыбка стала еще шире, и я уселся за стол. «А кофе сделаешь?» «Сам, давай», – фыркнула девушка, показывая ножом на кофеварку. «Не маленький, думаю, справишься, зануда». Сморщившись, я подошел к ней сзади и обнял. Понежившись пару мгновений, я сделал себе кофе и стал дожидаться завтрака. «Что делать будешь в игре?» – спросила Мила, продолжая готовить. «Разгребать плюшки, получать плюшки, купаться в плюшках, раскидывать плюшки», – стал я перечислять то, что давно у меня крутилось в голове. «Я поняла», – улыбнулась девушка. «А помимо этого, нужно отправиться в обитель пастырей», – сказал я, вспомнив разговор с Камиром. «У меня очень много свободных очков характеристик ох, поэтому, я подумал, что в обители смогу получить индивидуальные навыки, как с бафом и щитом». Отпив кофе, рассказал я о своих планах. «Даже так, хм, может мне тоже стоит поискать возможность создать свои навыки?» Откусив кусочек огурца, задумчиво сказала Мила. «Если так, то тебе в город высших». Потянувшись за печенькой, я получил по рукам. «Потерпи, почти готово», сказала Мила. «Возьмешь с собой туда, без проблем», кивнул я, качаясь на стуле. «Но это будет после получения всех плюшек, так что», я развел руками. «Понятия не имею когда». «Ничего страшного, я все равно ремесло качаю». Отвернувшись от меня к плите, Мила сняла яичницу с огня. «Готово, налетай». Во время завтрака мы с Милой договорились, что, как закончу разбираться с плюшками и пойду в обитель, я ей напишу. Уходить не хотелось, как мне, так и Миле, но если Мила была свободна в своей игре, то мне нужно было ковать железо, пока горячо. Вышестоящие господа имеют привычку забывать о вознаграждении для работников. Награду мне должны дать Ант, Камер, Нархак, Крак и Имп. Заходя в игру, вспоминал я текст награды. Если Нархак мне подгонит эпик-комплект, то вот чего ждать от остальных. Войдя в игру, я поразился количеству сообщений, что мигали у меня в личке. Писали абсолютно все, кто был в моем списке друзей, ибо остальные не могли достучаться до меня. Но, как я и думал, больше всего спама было от Шачи. Эта мелкая бестия написала мне 300 сообщений, а информативных было все 2. В первом, она говорила о том, что ей предлагают выбрать сторону, и она хочет со мной посоветоваться. А вот второе удивило меня так, что я некоторое время стоял в недоумении. Там говорилось о том, что Сиси выбрала светлую сторону. КХМ, раздавшийся кашель, заставил меня подскочить на месте, попутно накидывая на себя щит и баф. «Эй, не сломай тут ничего, Камер». Я удивленно посмотрел вокруг, и мое лицо стало краснеть. «Прости, я забыл, что ушел отсюда. Ха-ха-ха». Старик залился смехом, от которого потом закашлялся. Видеть, как герой Ахрона заливается краской от стыда, это того стоит. «Ха-ха-ха, ха-ха-ха, тебе нельзя напрягаться», сказал я, кастуя в него исцеление. «Ой, все, успокойся», отмахнулся старик, устраиваясь на подушках поудобнее. «Твоих причитаний мне еще тут не хватало, я, оставим это. Все равно, я хотел послать за тобой кого-нибудь», посерьезнил Камер. «В суматохе после битвы, я забыл тебе отдать твою награду». С этими словами, старик достал из своего инвентаря шкатулку, в которой лежало радужное семя. «Это семя Чешиу». Видя, что я не могу рассмотреть параметры предмета, поделился информацией старик. Я долгое время не мог найти ему применение, пока не появились игроки. Возьми, это мой подарок тебе, и прими мою благодарность, что помог Алисе, добавил Камер. Помог, но как? Спросил я, забирая шкатулку. Ты помог ей с экзаменационным заданием, улыбнулся Камер. Если бы не это повышение ее способностей, она бы погибла, и я. Камер попытался встать, но я положил руку ему на грудь. Не стоит вставать. Мне достаточно этой награды, чтобы это ни было. Я покачал шкатулкой, что держал в руках. Семя чешуи. Одноразовый артефакт. Свойство. Усиливает одну из характеристик высшего игрока. Описание. Неизвестное растение чешуи растет только в двух местах, на блуждающем монстре равнины ресурсов и месте призыва игроков. Каждый игрок, что смог перешагнуть планку 100-го уровня и стать высшим, может съесть это семя и получить усиление характеристики. И почему Райан отвернулся от тебя? Тихо пробормотал старик. Что? Переспросил я, отвлекшись от рассматривания семени. Ничего, просто ворчание старика. Улыбнулся Камер. Понравился мой подарок? Понравился? Да, я в восторге, и не знаю, чем я заслужил такое. Эмоционально выкрикнул я. Тем, что ты это ты. Еще раз, спасибо тебе, Джи. Поблагодарил меня Камер. Я могу еще чем-то помочь? Спросил я у старика. Проведай Анта, мой молодой ученик сказал, что великан пришел в себя несколько часов назад. Это обязательно. Кивнул я ему. Я и к Алисе забегу. Спасибо. Глаза старика увлажнились. Иди отсюда. Хах, выздоравливайте, учитель. С легким смешком и поклоном, я ушел от старика, который расчувствовался. Идя по зданию Корол нет, уже императорского госпиталя, я решил немного разгрести сообщение, что мне накидал народ. Джи, Шачи, прости, что не отвечал, был очень-очень-очень сильно занят. Я не могу присоединиться к одной из сторон, так как являюсь для них безбожником. Поэтому, я остаюсь сам по себе. Я видел сообщение, что Сиси перешла к светлым. Ты же, должна следовать своим желаниям и присоединяться к той стороне, которая тебе больше по душе. Так Шачи ответил. Дальше Том. Подумал я, открывая сообщение от мечника. Твоман. Привет, возмутитель спокойствия. К какой стороне примыкать будешь? Джи. Привет. Никакой. Из-за моего уникального титула, я не могу вступить ни к светлым, ни к темным. Буду играть, как обычно, сам по себе. Твоман. Как знал, что ты, зайдя в игру, ответишь. Я тебя понял. И пока сам думаю, стоит ли идти к кому-то из светлых или темных. Может вообще ни к кому не присоединяться? Джи. Плюшки за вступление сочные, так говорят. Сам не в курсе. Твоман. Плюшки плюшками, а особо они не впечатляют. Все будет известно через пару недель, когда закончится халявный выбор сторон. Джи. В смысле? Твоман. В прямом. Через пару недель для перехода на одну из сторон нужно будет делать квесты, а не халяву получать. И вот тогда будут понятны все плюсы и минусы сторон. Джи. Новость так новость. Но, я тебе уже сказал, я останусь сам по себе. И вряд ли меня что-то сможет перетянуть на ту или иную сторону. Твоман. Я тебя понял. Ладно, что там по походам? Пойдем куда-нибудь. Джи. Разгребу дела в охроне и напишу. Ок. Твоман. По рукам. Жду. Закрыв диалог с Томом, я в задумчивости дошел до палаты Анта. Глава 456. Награда от Анта. Вау, войдя в палату Анта, я поразился количеству разнообразной еды, что была выставлена повсюду. О, Джи, Джи. Проглотив кусок, воскликнул Ант, тело которого полностью было покрыто бинтами. Присоединяйся. Спасибо, я не голоден. Находясь в шоке, ответил я ему. Ты, я вижу, в порядке, только благодаря твоим усилиям. Правда, аппетит возрос. С последней драчки с Мелином, такого не было, в задумчивости сказал Ант, даже остановившись жевать. Но, все скоро придет в норму. Спасибо, ни за что. Я лишь был передатчиком исцеления, над спасением твоей жизни бились очень многие люди. Да, да, но, мне ребята рассказали, что если бы не твоя выдержка и навыки исцеления, я бы кормил червей. Выдав такое длинное предложение, Ант закусил его целый, килограммовой рыбой. Так что спасибо. Кстати, я тут нашел, чем тебя одарить за свое спасение. Отставив в сторону очередное блюдо, Ант вытер руки о простыню и стал произносить заклинание. Когда он закончил, открылось небольшое окно телепорта, через которое он вытащил маленький мешочек, перевязанный лентой, на которой были выбиты различные символы. Я долго думал над тем, кому это подарить и за какие заслуги, но сейчас я понимаю, что больших заслуг, чем сделал ты, придумать-то и тяжело, КХМ. Ну, в общем, держи, это за то, что спас меня». С этими словами Ант кинул мне мешочек, а затем вернулся к своей трапезе. Пыль усиления. Создатель Пинроро. Свойство. Усиливает все, к чему прикоснется. Внимание. Возможны побочные эффекты. Описание. Пыль усиления появляется только тогда, когда арх улучшения создает чудо. Это побочный продукт чудес улучшения. Пинроро. Я повернулся к Анту. Это он, тот самый арх улучшений, наверное. Пожал плечами Ант. Эту пыль я выиграл в сражении с Мелином. Доев очередной кусок мяса, Ант продолжил. Ее можно использовать единожды. И я бы посоветовал тебе найти специалиста, если ты, конечно, не хочешь ее использовать так же, как и я. Заинтересованно промычал я. Я ее просто выпил с чаем. Хмыкнул Ант, продолжая трапезу. Она мне усилила регенерацию. Правда, изжога после этого была такой. Ни одно зелье не помогало. Даже так, спасибо, это очень ценный дар. Поблагодарил я его. Но, к кому мне обратиться? Смотря, что улучшать хочешь. Если свое тело, то к докторам или целителям. Если оружие, то к оружейникам. Ну и так далее. Понял? Спросил он. Идея понятна. Благодарю. Угу. Ты там Камера видал? Спросил великан. Только что от него. Ответил я. Как он там? Я мало что помню, но видел, как ему прилетело. Все в порядке, он идет на поправку, сказал я, а затем в двух словах рассказал о произошедшем. Мда, дела. Мне ребята кое-что рассказали, но ты на многое открыл глаза, задумчиво обсасывая кость, сказал Ант. Не оставишь меня одного, мне нужно подумать. Конечно, выздоравливай, кивнул я Качку, который отвечал за всех в замке классов. Будет нужна помощь, зови. Спасибо за заботу. Иди уже. Отмахнулся Ант, явно смутившийся такой заботой. Выйдя из палаты Анта, я отправился к палате Алиси, которая была неподалеку. Однако, к девочке меня не пустили, так как ее состояние было еще далеким от приема собеседников. Попросив целителя передать, что я заходил, я отправился в сторону выхода, попутно разгребая письма в личке. Ответив Белке и девчатам, что не присоединюсь ни к одной из сторон, я в задумчивости прочитал письмо от Вейрона. Вейрон, Джи, привет, не хочу тебе мешать, но Сиси очень просила добавить ее в друзья, чтобы вы могли с ней списаться. У нее к тебе какое-то очень важное дело. Я понимаю, что ваши отношения были далеки от хороших, но я прошу тебя выслушать ее. Джи, мог бы не разводить пафосное сообщение. Я ее добавлю сейчас. Как вы там, Вейрон? Как уж написал, прости старика, смайлик разводящий руками, семья отлично, мы все выбрали светлую сторону, кроме Шачи. Она сейчас на обследовании, приехала куча докторов, но я так понимаю, она ждала твоей ответа. Джи, аво, если бы я знал, я бы ответил ей еще вчера. С ней все хорошо, Вейрон, небольшие проблемы с почками, но это лечится. А так, да, она в порядке. Джи, понятно, если будет возможность, передавай ей привет и скажи, что я беспокоюсь. Вейрон, обязательно. Интересно, что хочет от меня Сиси? Задумался я, выходя из госпиталя. Так и знала, что найду тебя здесь. Раздавшийся голос был смутно мне знаком. Простите, мы знакомы? Спросил я у игрока, одетого в стимпанковский костюм с закрытым шлемом. Ага, сказал игрок, снимая шлем. Забыл уже старых знакомых, Милана? Удивленно сказал я, смотря на до боли знакомое лицо. Какими судьбами? Хотела поговорить, в друзья же к тебе не постучаться, улыбнулась девушка. Есть минутка, ММ? Да, конечно, ответил я, отходя от шока встречи. Пойдем, я знаю неплохое место неподалеку, сказала Милана. Пройдя в тишине несколько минут, мы добрались до небольшого ресторанчика, где сняли VIP-комнату, чтобы нам никто не помешал говорить. Итак, начал я. Итак, повторила она, засмеявшись. «Прости, но так прикольно видеть твое шокированное лицо. Ты изменилась», — сказал я первое, что пришло в голову. «Да и ты не стоишь на месте», — ответила девушка. «Даже собственные рейды собираешь», — возмужал. «Брось, ты наверняка знаешь, чем там все закончилось», — криво улыбнулся я. «Меня больше интересует, почему ты решила поговорить именно сейчас. Все просто. Я хочу вступить в дно», — улыбнулась девушка. «Но, как рядовой игрок. И то, что я это я, знать будешь лишь ты. МММ, это шутка? Нахмурившись, спросил я у нее. Нет, я хочу играть в удовольствие, а это невозможно, когда каждый второй знает, кто ты. Улыбнулась девушка, убирая в инвентарь снаряжение. Быть Маркелой я не хочу. Я обычный игрок, пусть и с необычным классом техник. Подмигнула она. Почему? Спросил я. Почему что? Переспросила она. Почему ты решила появиться сейчас? Спросил я у нее. Время изменений в БМ. Я и решила, что если где и будет весело проводить время, так это неподалеку от тебя. Смотря мне в глаза, ответила Милана. Только из-за этого? А что, должны быть еще какие-то причины? Удивилась она. Ты могла пойти куда угодно. Я склонил голову, смотря на нее. Я уверен, что твой класс минимум редкий, если не уникальный. Поэтому, любая гильдия приняла бы тебя с распростертыми объятиями, но ты решила найти меня и вступить в пустую гильдию, где есть только я. Поэтому, я и спрашиваю, почему? Вот ты настойчивый, прикусив губу, пробормотала Милана. Ты тоже изменился, и сильно. Неужели, ты до сих пор обижен на меня? Обид никаких нет. Ты ушла, резко ответил я. Хм, я не буду врать и говорить, что предложений в другие гильдии у меня не было. Было и много. Но, я тебе честно говорю, я просто хочу играть в свое удовольствие. С теми, с кем мне нравится играть. Мне дорога память о игре в этой гильдии, и я решила, что хочу продолжить играть здесь же. Кхм, допустим, я поверю. Хмыкнул я, выслушав ее. Но, ты же понимаешь, что вступаешь в гильдию, которая не может выбрать сторону из-за меня. Да, я и сама ни к какой фракции не хочу присоединяться. Улыбнулась она. Я надеялась, что ты будешь придерживаться такой же позиции. Хоть в этом угадала. Угу, меня отвлекло сообщение, поэтому я решил закруглить разговор. Хорошо, вступай. Я кинул ей приглашение. А сейчас извини, мне пора, сказал я, поднимаясь из-за стола. Конечно, извини, что отвлекла, кивнула девушка. Игрок Рораннера вступил в гильдию. Глава 457. Штаб Эфок. Отвлекло меня сообщение от Сиси, в котором она просила встретиться около здания, что принадлежит Эфкам. Координаты были точными, но вот мое познание города меня подвело, поэтому я пришел на встречу с опозданием. «Спасибо, что пришел», — сказала Сиси, провожая меня вглубь здания. «А у вас тут скромнее, чем было у богов», — хмыкнул я, смотря вокруг себя. «У тех была тематика богов, а здесь замковая тема, 18 век», — улыбнулась Сиси. «Но у каждого свои настраиваемые апартаменты, и все за донат, естественно, конечно, а как же еще», — хмыкнула девушка. «Нам сюда, тут нам не помешают». Мы вошли в небольшой кабинет, где стоял стол, пара кресел, и повсюду были развешаны карты с пометками. «Извини за беспорядок», — сказала Сиси, присаживаясь в кресло, а рукой показывая на противоположное. «Какое гостеприимство», — улыбнулся я, присаживаясь. «Так, чем обязан? У меня к тебе просьба». Сиси положила руки на подлокотник кресла, став похожей на королеву. «Попроси Шачу выбрать светлую сторону. Даже пытаться не буду», — хмыкнул я, ожидая этого вопроса. «Я уже ей написал, что она вольна выбирать свою сторону, и никто не должен ей мешать. Джи, дело не в том, что эвки решили перейти на светлую сторону, а в том, что мы не сможем о ней позаботиться, и ее заберет мой отец», — покачав головой, сказала Сиси. «Мама не сможет помешать ему это сделать, а он очень хочет, чтобы обладатель мифического навыка был у него на коротком поводке. Странно это слышать о той, которая боготворит своего отца». «Неверяще», — сказал я. «Я уже удивлен тому, что ты решила остаться со светлыми, а не пошла за отцом. Я не могу тебе рассказать всего, но темная сторона не для меня и моих родных». Прикусив губу, Сиси продолжила. «Им же другое дело. Это его стихия, да и нравится ему идти против системы. Поэтому, если Шеча выберет темных, вейроны не смогут сдержать обещание позаботиться о ней. Это, конечно, должно все изменить», немного подумав, сказал я. «Я по себе знаю, каково это, когда за тебя все выбирают и указывают, как делать. Поэтому я остаюсь при своем мнении. Шеча вольна поступать, как ей вздумается. У нее есть свобода выбора. Захочет она играть с вами, пусть будет так. Захочет она играть за темных, это только ее выбор. Это принцип или какая-то затаенная обида на меня или Эфок?» — спросила Сиси, нахмурившись. «Ты же понимаешь, что Шеча считает тебя чуть ли не за брата, которого слушает, открыв рот, и одно твое слово может изменить все ее мировоззрение. Так почему ты не хочешь, чтобы она была в любящей ее компании? Давишь на жалость, криво улыбнувшись, спросил я, не выйдет. Прошло то время, когда у меня не было своей позиции, Шича вольна в своем выборе, точка. Если это все, о чем ты хотела поговорить, то я пойду, у меня еще есть дела. Ладно, глубоко вздохнув, сказала Сиси, у меня к тебе еще кое-что, не спеши. Мой отец просил передать, что ждет тебя в гости. С этими словами Сиси достала черный амулет, это перенесет тебя к нему. Личка у меня еще открыта для него, и он мог бы сам написать. Не прикасаясь к амулету, сказал я Сиси, и с недавних пор, у меня острая аллергия на темные вещи. Ввиду кое-каких проблем, он не может писать никому в личку, ответила Сиси. Хорошо, он говорил, что ты можешь отказаться от быстрого пути. Сказав это, Сиси встала и взяла со стола свиток. Это координаты, которые можешь увидеть лишь ты. Здесь нет никакой темной магии или еще чего-то. Просто координаты, сказала Сиси. Угу, сказал я, взяв свиток. В свитке доступны координаты. Желаете привязать точку координат к своей карте? Да, мысленно приказал я, смотря на точку, которая загорелась в знакомом мне месте. Забавно, хмыкнул я. Спасибо, я всего лишь передала тебе слова отца. Тут ни за что благодарить, покачала головой Сиси. Но, если чувствуешь себя благодарным мне, поговори с Шачи. Нет, отрезал я. Где тут выход? Пойдем, я провожу, сказала расстроенная Сиси. Что случилось, что ты так сильно изменился? Спросила она по дороге. Посмотрел на себя со стороны, ответил я. Ты тоже стала другой. Я ожидал истерики, если уж быть честным. Отец умеет осадить любую истерику, а вот последствия. Ладно, не будем об этом. Передернув плечами, сказала Сиси. Если будет желание присоединиться к нам на фарм ресурсов в Тумаже, то моя личка для тебя всегда открыта. А во, сильно, кивнул я, уважительно посмотрев на Сиси. Вы докачались до рейдов туда, только край фармим. Сложнее уйти, чем закрепиться, поделилась Сиси. Не хватает ДПС? Нет, скорее, нехватка качественных танков. А если точнее, то снаряги. На 100+ почти нет качественного снаряжения для танков, а крафт еще далек от того, чтобы на эти уровни выдавать что-то достойное. Попадется что-то для танков, я дам знать, пообещал я. Было бы неплохо, благодарно кинула Сиси. За ценой не постоим. Хорошо, кивнул в ответ я. Удачи. Спасибо и тебе, ответила Сиси, когда я выходила из здания Эфок. Вот как оно бывает, всего пару месяцев порки у импа и Сиси не узнать, размышлял я, идя к замку классов. Встреча, значит, прямо рядом с Драдером. Дерзко и в стиле импа, улыбнулся я своим мыслям. По крайней мере, проведаю, как там мое подземелье поживает. Столько времени не был там. Идя по улицам Ахрона, я попутно разгребал личку, отвечая всем друзьям, что я не могу выбрать какую-то сторону из-за проблем с титулом. Что меня удивило, так это то, что весь список моих друзей остался на светлой стороне или не выбрал сторону. Некоторые, кто еще сомневался, после того, как я отписывал, почему-то сразу выбирали светлую сторону. Так вся команда Камачи перешла на светлую сторону, когда я отписался Белке, что останусь сам по себе. И внятного ответа, почему они это сделали, я так и не увидел от Пушистой. Хм, а народу тут больше обычного, подумал я, заходя в ЗК. Наш Сантом проект работает. Кстати, а куда поступают деньги? Пришедшая в голову мысль заставила меня открыть инвентарь и охренеть. 10 000 миков, мне дали столько денег, охренеть. Я сомневался в адекватной награде, больше не сомневаюсь. С повышенным настроением я стал разбираться, где в лут находится хранилище. Найти его оказалось немного геморно, но вот когда я немного настроил интерфейс лут, стало все проще простого. Денег накопилось немного, при учете того, что все делилось на три части. Однако, каждая мелочь была важна. Поэтому, сняв свою долю, я отправился к Драдеру. Сегодня один глава. Хочу немного отдохнуть. Равно. Глава 458. Встреча с темным императором. В моем подземелье все было хорошо. Подруга Миланы знала свое дело, и что самое главное, она любила то, чем занималась. Драдер был одним из пяти самых популярных подземелий на 90-110 уровне. Но, благодаря тому, что Драдер был первым подземельем, под руководством человека, который вкладывал в него душу и свои фантазии, он прочно держался на третьем месте. Почему на третьем, а не на одном? Все дело в деньгах. Когда были захвачены другие подземелья того же уровня прокачки, в них вложили колоссальные суммы денег. Так вот, подземелье, что находилось на стыке гор Бездны, моря и территории песчаных людей, было приобретено китайской корпорацией. Вложенные средства в подземелье исчислялись миллионами, а количество людей, которые прорабатывали детали подземелья, сотнями, если не тысячами.